Слава Господу, братья и сестры. Бог дал нам доброе время, чтобы нам иметь возможность рассуждать над Словом Божьим. В прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали над 12 главой Евангелия от Иоанна, и мы прошли с 1 по 36 стих. Мы затрагивали очень важные темы, темы как предварение, помазание тела Иисуса Христа, участие или в этом женщины Марии, вот, ее жертвенность и действие, которое делает верующий человек во имя Господне, оно всегда должно распространять благоухание. Мы говорили о том, что мы на основании слов апостола Павла в послании к Коринфянам являемся благоуханием Христовым, то есть своей жизнью, своим поведением, своими делами, взаимоотношениями друг с другом мы должны распространять приятное благоухание в нашей жизни. Также мы касались вопроса мнения людей, которые были явно движимы не духовными понятиями, то есть Иуды или других учеников, которые осудили поступок Марии. Мы поднимали вопрос торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. Вот, и то, насколько возрос на то время уже его авторитет, мнение людей и все действия, которые были связаны с этим событием. Также мы рассматривали тему о том, что люди других национальностей, то есть греки, и мы говорили о том, что многие люди в то время уже, хотя фарисеи имели своих миссионеров, которые ходили из города в город, и вообще уже одни Александра Македонского, и по настоящий день, в который жили иудеи при Римской уже империи, вот, они были распорошены по всему миру, и ту свободу, которую они добивались, они получали, строили во всех городах, где только жила диаспора евреев, строили свои синагоги и обращали людей из язычников, то есть прозелитов, вот, которые обращались из язычества в иудейство, хотя по статистическим данным, это не было слишком огромным успехом в их служении, то есть в служении иудейского миссионерства. Но все же мы видим, что много было людей, которые с разных народностей приходили на поклонение в Иерусалиме. И в частности, вот здесь мы то, что, над чем мы рассуждали, это то, что греки хотели видеть Иисуса. Хотя мы говорили о том, что Павел говорит, что они искали в мудрости, в своей мудрости и своей мудростью хотели познать Бога. Вот, но мы знаем, что Библия говорит, что когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вот, и Христос обозначил этот момент или это действие, его искание в иных народах, в языческих, которые не имели ни надежды, ни обетования. Христос говорит, что это время, которое говорит о Его прославлении. То есть пришло время, чтобы прославился Сын Человеческий. Дальше мы говорили с вами о том, насколько важно, чтобы зерно, которое пало в землю, умерло. Потому что если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно остается одно. Вот, но когда оно умирает, то оно дает жизнь, имеющую в себе последующим поколениям. Мы говорили с вами об этом. Также мы говорили о важности следования за Иисусом Христом. Вот, это включает в себя вопрос отречения. Вот, как Христос сказал в других местах, мы читаем, «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Вот. И также мы говорили о том, что его забота была не о искании славы для себя, а когда уже он полностью осознавал всю свою миссию и ход событий, которые уже сближали его до служения, до завершения его служения, то есть до его главной миссии, ради которой он пришел, то есть крестных страданий, он ищет прославление своего Отца. «Отче, прослав имя Твое». И я хочу сказать, что апостол Павел в этом отношении говорит к церкви, к служителям, к проповедникам. И он говорит, что до братьев, вы помните, там в Коринфянах он говорит, когда вопрос стал, что у Коринфянов возникло некоторое сомнение в отношении финансовых операций, которые происходили, Вот, то апостол Павел говорит, что в отношении братьев, то это посланники церквей, слава Христова. То есть очень важно, когда, братья мои и сестры, мы говорим, что жена является славою чей? Мужа, правда? А церковь является славою Христа. То есть, когда мы читаем 5 главу послания Ефесянам, то там написано, чтобы представить ее славную церковью, не имеющую ни пятна, ни порока. Поэтому наша жизнь должна быть наполнена славой для имени Господнего. И то еще, на чем мы рассуждали, это была предпоследняя, тема. Это Христос сказал, что когда я буду вознесен от земли, то всех привлеку себе. То есть это прямая речь о его крестных страданиях, о его смерти. Здесь написано, что он говорил это, давая разуметь, какой смертью он умрет. И именно посредством этой смерти он привлечет к себе всех. То есть мы читаем в другом месте, что приходящего ко мне, что говорит Христос? Не изгоню вон. И последнее, на чем мы остановились, это то, что Христос является Сыном человеческим, то есть светом. Он говорит, кто этот Сын человеческий? И он говорит, что тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет. И то, на что обратил Христос наше внимание, это то, на то, чтобы мы были, во-первых, ходили во свете, и во-вторых, чтобы мы сами распространяли свет. Мы говорили с вами, апостол Павел говорит Ефесянам, что вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, и так поступайте, как чада света. Очень важно, чтобы наши дела были праведными, чистыми, святыми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Это то, над чем мы рассуждали с вами в прошлый раз. Может быть, у кого-то возникли вопросы, что-то было непонятно, упущено, с чем-то вы были не согласны, или у вас есть свой вариант дополнения, пожалуйста, давайте мы вкратце остановимся, прежде нежели будем рассуждать наши, продолжать наше рассуждение. Есть вопросы у присутствующих, братья и сестры? По пройденному материалу.